Только что Васин меня похвалил. Мне вдруг нестерпимо захотелось говорить. По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства, если по убеждению, с тем, чтоб уж никто его не укорял за них, обратился я к Васину. Хоть я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился. «Будто-с», — тотчас же подхватил и протянул с уронией тот самый голос, который перебивал Дергачева и крикнул Крафту, что он немец. Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне. «Мое убеждение, что я никого не смею судить», — дрожал я, уже зная, что полечу. «Зачем же так секретно?» — раздался опять голос ничтожества. «У всякого своя идея», — смотрел я в упор на учителя, который напротив молчал и рассматривал меня с улыбкой. «У вас», — крикнуло ничтожество, — «долго рассказывать. А отчасти моя идея именно в том, что поставили меня в покое. Пока у меня есть 2 рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть. Не беспокойтесь, я знаю возражения, и ничего не делать. Даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода, то есть моя собственная, на первом плане, а дальше знать ничего не хочу. Ошибка в том, что я рассердился. То есть проповедуете спокойствие сытой коровы? Пусть! От коровы не оскорбляются. Я никому ничего не должен. Я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов за то, чтобы меня не обокрали, не прибили и не убили. А больше никто ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей. И захочу служить человечеству, и буду, и, может быть, в 10 раз больше буду, чем все проповедники. Но только я хочу, чтобы с меня этого никто не смел требовать. Заставлять меня, как господина Крафта. Моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству, да сгорать слезами умиления — это только мода. Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, истлеет без всякого следа и воспоминания? Время тут ничего не значит, когда Земля обратится, в свою очередь, в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее, чего нельзя себе и представить. Вот ваше учение. Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если все продолжается 1 минуту? «Ба!» — крикнул голос. Я выпалил все это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю, как сквозь решето, бессвязно, и через 10 мыслей в 11-ю, но я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно. Я 3 года готовился. Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а все слушали. Я все продолжал, обращаясь к учителю. Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос, зачем непременно надо быть благородным. Видите ли-с, есть 3 рода подлецов на свете. Подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство. Подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить. И, наконец, просто подлецы. Чистокровные подлецы. Позвольте-с, у меня был товарищ Ламберт, который говорил мне еще 16 лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду. А когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувство. Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос, почему он непременно должен быть благородным? И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, никогда не бывало. В нашем обществе совсем не ясно, господа. Ведь вы Бога отрицаете, подвиг отрицаете. Какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите, разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода. А если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них! И до будущего, когда я один только раз на свете живу. Позвольте мне самому знать мою выгоду, оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через 1000 лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет, если так, то я самым преневежливым образом буду жить для себя, а там хоть бы все провалилось. Превосходное желание. Впрочем, я всегда готов вместе. Еще лучше. Это все тот же голос. Остальные все продолжали молчать. Все глядели и меня разглядывали. Но мало-помалу с разных концов комнаты началось хихиканье. Еще тихое, но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными Бакинами тоже ухмылялся. Он в упор смотрел на меня и слушал. «Господа», — дрожал я весь, — «я мою идею вам не скажу ни за что, но я вас напротив с вашей же точки спрошу. Не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в 1000 раз больше люблю человечество, чем вы все вместе взятые. Скажите, и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь. Скажите, чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться. У вас будет казарма, общие квартиры, strict necessaire, строго необходимый французский, атеизм и общие жены без детей. Вот ваш финал, ведь я знаюсь. И за все за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло вы берете взамен всю мою личность. Позвольтесь, у меня там жену уведут. Уймете ли вы мою личность, чтоб я не размозжил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею, но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с, постыдитесь. — А вы по женской части специалист? — раздался с злорадством голос ничтожества. Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тузить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый, да, впрочем, черт бы взял его наружность. «Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины», — отрезал я, в первый раз к нему повертываясь. «Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее ввиду дам». Но все вдруг густо зашевелились. Все стали разбирать шляпы и хотели идти, конечно, не из-за меня, а им пришло время. Но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил. «Позвольте, однако, узнать вашу фамилию. Вы все смотрели на меня», — вступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой. «Долгорукий? Князь Долгорукий? Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова. Не беспокойтесь, господа». Я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завыли, как телята от умиления. Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания. «Пойдемте», — толкнул меня Крафт. Я подошел к Дергачеву и изо всех сил сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы. «Извините, что вас все обижал Кудрюмов. Это рыжеватый», — сказал мне Дергачев. Я пошел за Крафтом. Я ничего не стыдился.